Знамя мира. Многообразно устремляется человечество к миру. Каждый в сердце своем сознает, что это созидательное действо пророчески выражает новую эру. Неуместно создаются суждения о предпочтении известному типу пуль или конвенции, определяющие, что ближе мировому единению один или два броненосца с дальнобойными орудиями. Но представим себе даже и такие убийственные рассуждения, как примитивные ступени к тому же самому великому понятию мира, которое когда-то обуздает воинственные инстинкты человечества духовными радостями созидания. Но факт все же остается, что пушки хотя бы одного из избранных броненосцев могут также уничтожить величайшие сокровища искусства и науки, как и целый флот. Мы оплакивали библиотеку Лувена и незаменимые красоты соборов Реймса и Ипра. Мы помним множество сокровищ частных собраний, погибших во время мировых смятений, но мы не хотим вписывать слова враждебности. Скажем просто, разрушено человеческим заблуждением и восстановлено человеческой надеждой. Но все же пагубные заблуждения в той или иной форме могут быть повторены, и новое множество памятников человеческих подвигов могут опять быть разрушены. Против этих заблуждений невежества мы должны принять немедленные меры. Даже в начале своем эти меры охранения дадут многие полезные следствия. Никто не будет отрицать, что флаг Красного Креста оказал неоценимые услуги и напомнил миру о человечности и сострадании. С этой целью проект Международного мирного договора, охраняющего все сокровища искусства и науки под международным признанным флагом, представлен нашим музеем иностранным правительством. По этому проекту, который был представлен Государственному департаменту и Комитету иностранных сношений, должно быть воспрепятствовано повторение зверств последней войны, когда было разрушено такое множество соборов, музеев, книгохранилищ и прочих сокровищниц творений человеческого гения. Этот план предусматривает особый флаг, который будет почитаем как международная нейтральная территория. Это знамя должно быть поднято над музеями, соборами, библиотеками, университетами и прочими культурными центрами. Мой план, представленный нашим музеем, был обработан согласно Кодексу международного права, доктором международного права и политических наук Парижского университета, лектором Института международных наук Шклявером, по совещании с профессором Альбертом Жофр де ля Прадель, членом Гаагского мирного суда, вице-президентом Института международного права и членом факультета Сорбонны. Оба состоят почетными советниками нашего музея. Первый параграф пакта говорит: «Просветительное и художественное учреждение, художественные и научные миссии, их персонал, собственность и собрания должны быть признаны нейтральными и как таковые должны быть охранены и уважаемы враждующими сторонами». Охрана и уважение означенных учреждений и миссий будет под суверенитетом договаривающихся держав без различия подданства каждого указанного учреждения. Когда идея международного флага культуры впервые была мною оповещена, мы нисколько не были удивлены, что она была встречена всеобщим интересом и энтузиазмом. Опытные государственные деятели изумлялись, как нечто подобное не было сделано уже ранее. Когда мы просили наших почетных советников, доктора Шклявера и профессора Жофр де ля Прадель, уложить этот проект в международные формулы, мы вскоре получили прекрасно оформленный международный договор, который сопровождался горячими общечеловеческими симпатиями. Этот международный флаг культуры для охраны искусства и науки никто не умаляет и не нарушает ничьих мирных интересов. Наоборот, Он поднимает мировое понимание эволюционных сокровищ. Он помогает ценностям грядущего творчества и в существе своем ведет к великому понятию прогресса и мира. В этом понимании, в творческом стремлении, понятие мира становится более реальным. Это знамя, как страж мира, напомнит о необходимости каталогирования всех культурных сокровищ мира. Это совсем не трудно, и в некоторых странах уже почти завершено, но все же остается много пробелов, и каждое завоевание мирового сознания должно быть приветствовано. Флаг Красного Креста не нуждается в объяснениях даже для наиболее некультурных умов. Так же точно и новое знамя, этот страж культурных сокровищ, говорит само за себя. Нетрудно объяснить даже дикарю значение охранения сокровищ искусства и науки. Мы часто твердим, что краеугольный камень будущей культуры покоится на красоте и знании. Теперь мы дожили до действия в этом благословенном поле и должны действовать безотлагательно. Лига наций, которая работает для международного согласия, не может восстать против этого знамени, ибо оно является одним из знаков мирного единения. Не случайно эта идея возникла на почве Америки. По своему географическому положению, Америка менее других стран в военное время находится в опасности подобных разрушений, потому что это предложение исходит из страны, сокровища которой менее подвержены сказанной опасности. Это еще более подчеркивает, что предложенный флаг есть символ всего мира, не одной страны, но всего цивилизованного мира. Предложенное знамя имеет на белом фоне в круге три соединенные амарантовые сферы, как символ вечности и единения. Хотя мы не знаем, когда именно это знамя будет развиваться над всеми культурными памятниками, но несомненно, что семя уже взросло. Оно уже привлекло внимание больших умов и устремляется от сердца к сердцу, пробуждая еще раз среди людских множеств идею мира и доброжелательства. Повелительно принять немедленные меры, чтобы оградить от опасности благородное наследие прошлого для славного будущего. Это произойдет тогда, когда все страны торжественно поклянутся охранять сокровища культуры, которые в сущности принадлежат не одному народу, но миру. Этим путем мы можем создать еще одно приближение к расцвету культуры и мира. Нью-Йорк, март 1930 год.